История 77. Человеку нужен человек. Когда я находился в дипломатической командировке в Северной Африке, я познакомился с одним интеллигентным старым алжирцем. Тот еще был философ. Как-то раз мы заговорили о гармонии человека, как обрести гармонию с собой и, как следствие, гармонию с внешним миром. Тогда он мне поведал одну восточную мудрость, которую я запомнил на всю жизнь. Он сказал мне примерно следующее. «Знаешь, Арт, почему некоторые люди такие злые и черствые, грубые и отчужденные? Почему у них нет внутри гармонии? Потому что им некуда возвращаться. Там, где они живут, их либо никто не ждет, либо там нет любви. Чтобы человек жил в гармонии со своим миром, ему важно постоянно возвращаться туда, где его будут ждать и любить. Освободившись от своих дел, он с радостью должен держать путь домой к своей половинке, к детям или к своим родителям. А если у него дома пусто, потому что там никого нет, или пусто, потому что никто не наполняет его сердце, отрицательная энергия поедает такого человека изнутри. Оттого Артон и становится черствым, грубым и озлобленным. Человеку нужен человек. И не просто человек, а тот, который будет его искренне любить всем сердцем. Любить всегда. И в ясную погоду, и в песчаную бурю. Здесь какие-либо комментарии с моей стороны будут лишними. Счастья вам! Большой и настоящей любви!